Глава 22. Все смотрю и смотрю на Егора. Трогаю его ладонями за лицо, за мощные плечи, провожу по груди. Он мой. Перед глазами все плывет от слез. Ноги подкашиваются. Тише, присядь. Егор усаживает меня в кресло, а сам садится передо мной на колени. Внимательно всматривается в мое лицо. Я тебя не помню. Вырывается у меня со слезами растерянно. Я знаю. Егор прижимает мои ладони к своим щекам. Его лоб вжимается в мой. Любимая моя, как же я жил без тебя, без вас. Спасибо. Спасибо тебе, что сохранила и вырастила нашу доченьку. Почему так вышло? Почему? Роняю слезы, не в силах сдерживаться. Я мучилась этим вопросом так долго, и я должна узнать на него ответ. Ты меня не искал? Искал. Егор сжимает мои плечи ладонями. Заставляет посмотреть себе в глаза. В них, как и в моих, стоят слезы. Ты не представляешь, как я искал. Я все перерыл. Меня пронзает ужасной догадкой, от которой я холодею. Пораженно моргаю, не в силах сделать вдох. Боже, этого не может быть. Лиза? Меня зовут Лиза. Скажи что-нибудь, не молчи. Егор с тревогой трет ладонями мои предплечья. Ну же, Лиза, что? Я помню твоего отца. Отвечаю шепотом. Вспомнила его сейчас? Нет. Качаю головой. Не в той жизни. В этой. Он был в больнице. Он не хотел забирать меня в Москву. Что? Зрачки Егора расширяются. Он всем телом напрягается. Ты мне не веришь? Пугаюсь. Я верю. Отвечает ровно. Просто расскажи мне все. Я очнулась в больнице. Мне было очень плохо. Вытираю ладонью слезы. И твой отец был там. Они думали, я сплю, но я видела их и слышала. Твой отец сказал, что у меня нет шансов выжить, поэтому нет смысла везти в больницу. Меня куда-то переведут, чтобы не портить статистику. И я там. Мое горло сжимается от пережитого ужаса. Я там умру. Егор тянет меня на себя, роняя в свои объятия. Его руки и ноги оплетают меня, сжимают до невозможности дышать. Я слышу, как хрипло и надсадно он дышит. Чувствую, как дрожит всем телом. «Я не вру!» — шепчу еле слышно. «Я тебе верю. Верю. В объятиях Егора мне спокойно и хорошо. Словно мышка, я притаилась у него на груди. Дышу им. Неужели я обрету себя? Неужели больше не буду никем в этом огромном мире? И у моей Даришки будет папа. Настоящий. Ее. Спасибо тебе, Господи. Мы столько пережили. Но теперь мы вместе». Я за Егора и нашу семью теперь до последней капли крови бороться буду. Никто его у меня не отнимет. Я не позволю. И я все решу с отцом. Голос Егора спокойный, непоколебимый. Он твой отец. Шепчу, зарываясь в мужскую шею лицом. Семья — это самое ценное в жизни. Боже, как справиться с тем, что предают самые близкие? Как? Отец. Егор протяжно выдохнул. Но он зашел слишком далеко. То, кто он мне, не давало ему права распоряжаться твоей и моей жизнями. Жизнью нашей дочери. Зачем он это сделал? Он ненавидел меня. За что? Я была плохой женой для тебя. Что я сделала? Не смей думать так, Лиза. Ты была лучшим, что случилось в моей жизни. Ты и была моей жизнью. У нас был очень счастливый брак. Тогда почему он так поступил? Политические амбиции, Лиза. Отец видел меня в парламенте, а не простым прокурором. Одним из пунктов его стратегии был политический брак. А я мешала? Да. Встретив тебя, я понял, что работа и высокие должности не самое важное в жизни. Прокуратура полностью меня устраивала. А вот отец так и не смирился. Но почему я там вообще оказалась, в Нальчике? Ты лазила с подругой по горам. Произошел несчастный случай. Ты сорвалась с отвесной скалы в расселину. Тебя затянуло подземными водами. «Какой ужас!» Зажмуриваю глаза. Хорошо, что я этого не помню. Не хочу вспоминать, как со мной такое случилось. Получается, тебя нашли, но спрятали от меня. Зубы Егора скрипят. В груди у него клокочет от ярости. Я во всем разберусь и всех накажу, Лиза. Вне зависимости от того, кем мне приходятся эти люди. Мечтала ли я о мести? Нет. Я думала лишь о том, чтобы вернуть себе память. Найти своего мужа и семью. Казалось, что случившееся — это лишь ужасная трагическая случайность. Правда оказалась отвратительной и ужасна. Мы с Егором не заслужили этого. Как его отец посмел играть нашими жизнями? Меня душит от гнева и тоски. Мы с Даришей так много скитались, выживали. Были один на один с этим миром. Главное, что ты нашла путь домой. Ко мне. Шепчет Егор. Не понимаю, как так вышло. Воспоминания спрятаны где-то внутри тебя, но они прорываются. Ты же готовишь мои любимые блюда все время. Домой пришла, меня чувствуешь. Чувствую. И правда готовлю твое любимое? Удивленно вскидываю голову. На губах появляется дурацкая улыбка. Да. И опять хочешь стать искусствоведом. О, скоро ты все вспомнишь, я уверен. А если нет? Хмурюсь. За целых 6 лет у меня это не получилось. Я буду рядом. Я помогу. Егор обхватывает пальцами мой подбородок. Нежно проводит своими губами по моим. Но если не вспомнишь, мы просто создадим наши новые воспоминания.